научится уже привычка ездить в нас живет. Пройти пешком всего два шага мучиться, 100 километров на авто не в счет. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там где вековая лежала пыль, сквозь лед оставил автомобиль. Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Казалось бы, дорожные пробки – это совсем не наша тема. Да и я, честно говоря, не водитель. Но мне кажется, что, может быть, если не главная причина, хотя, скорее всего, и она, то главная проблема дорожных пробок – она чисто психологическая. Ну вот, приезжий из Волгограда, правда, неоднократно судимый, взял и пристрелил в Москве водителя мусоровоза, который мешал ему выехать из двора. А вот, пешеходы пересекали дорогу в неположенном месте, а таксист не захотел уступать дорогу им. Решил выскочить из машины и дать воспитательный пинок нарушителям. Тот вступил в драку и вызвал впоследствии дорожное происшествие. Вот в 2009 году водителям того же мусоровоза, видимо, особо раздражают эти водители тяжелых машин, других водителей выстрелил подполковник милиции. Вот в горнолыжном комплексе Хабарское в Нижегородской области местный бизнесмен, находившийся в состоянии наркотического опьянения, убил детского кардиохирурга. В общем, не стану перечислять все случаи. Я думаю, всем, кто, как я, кому приходится часто ездить на сиденье рядом с водителем и самим водителем, достаточно очевидно, что что-то с нами происходит в пробках. Внутреннее напряжение растет, и растет агрессия, и пробки на самом деле что-то очень сильно меняют или что-то очень сильно подчеркивают в человеческой психологии. Представление в Москве, по крайней мере, поскольку и в прямом, и в фигуральном смысле Москва стоит, время, за которое ты доберешься на машине до работы, стало трудно вообразимым, плохо планируемым, и поэтому как бы цель и средства потихонечку стали меняться местами. Ну, как известно, Остап Бендер говорил о том, что автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Теперь он превратился во что-то другое, поскольку вряд ли можно назвать передвижением стояние 4 часа в московской пробке. Стало быть, вот этот фрагмент жизни – а люди, которые регулярно ездят в Москве на работу на машине, проводят в пробке в течение года 3 недели. Имеется в виду 3 недели круглосуточно. Они проводят в пробках столько же времени, примерно сколько проводят в отпуске. Поэтому это время стало существенной частью жизни. Почему в это время человек становится каким-то другим? Или мне, профессиональному пассажиру, это только кажется? Скажите мне, уважаемые водители, вы те же? И вообще, что с человеком происходит в пробке? Что это за странное состояние сознания такое? Вот тема сегодняшнего разговора в прямом эфире. Телефон наш 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», 495, это код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Кроме того, как всегда, мы ведем наш разговор вместе с сайтом www.serebnity.ru, нашим постоянным сайтом в сети интернет. И там найти его можно, набрав в любом поисковике словосочетание «Серебряные нити». И там можно найти кнопку «Наш форум», зайти на форум, и вы сразу сориентируетесь, как поступить дальше. Вот, пожалуй, и все самое главное. Хотелось бы в эти ночные часы, когда пробок уже нет, подумать, какие пробки первичнее на дорогах. Или, может быть, пробки сначала возникают в наших душах. Казалось бы, когда невозможно подобрать музыку к теме передачи, и начинаешь искать что-то абстрактное, но потом вспоминаешь, что есть на свете такой Тимур Шаов, который здорово умеет писать песни на самые неподходящие темы. Пару слов о народе, народники. Перед тем, как начать поворот, не включает народ поворотники. Ну, плюет на законы народ. Я на медне ужасно расстроился. На Тойоте какой-то урод перед носом моим перестроился. Ну, обозначь ты, урод, поворот. Он же наглый, ему все дозволено. Руки-ноги б тебе обломать. Он здоровый такой, мясом кормленный, а мне и монтировку так трудно поднять. А такой стрельнет и шип, мало ли. Кенгурятник напялил куркуль. Ты с медведями жил, что ли, Маугли? Прямо из леса и сразу за руль. Развинтился народ, только дай слабину. До чего довели либералы страну? Вон в Корее-то северной, там извини, там на красный ни-ни, ни на желтый ни-ни. Там сказал Ким Чен Ир, вы смотрите меня, блин. И по правилам ездят все 10 машин. Да народу за счастье машину ведя. Поворотник включить по наказу вождя. А у нас все матас, если едут вожди. Птица прочь улетай, зверь с дороги уйди. Потому и холопы законов не чтут. Потому курят в лифте, в подъезде плюют. А холопы затем и свергали царя, чтобы ездить по встречным ментов костеря. Раздолбай у нас шофера. Эцетера, эцетера, эцетера. Хама на хаммере сидит, хам из хаммера глядит. Поворотник не включает, поворачивает. Народ богоносец, народ гуманист, терпимый к таким мелочам. Народ атеист, разгильдяй, пофигист. Какой поворотник к чертям? Не нужна нам законов конкретика. Не нужны нам законы вообще. Нам чужда протестантская этика и буддистский порядок вещей. Николай и святые угодники, для себя ничего не прошу. Ну пусть включают они поворотники, а не то, видит Бог, согрешу. Он мотор заведет, глазки выпучит, и вперед аж резина визжит. Не, такой из пожара не вытащит, и бандита не разоружит. Он не будет спасать утопающих, нафига ему ножки мочить? Героизма не надо, товарищи, но поворотник-то можно включить. Застрахую машину, всего-то дело, но нет страховки пока еще. От дураков он сегодня забыл, поворотник включить. Завтра будет старушек несчастных мочить. Начинается с малого серебряные нити. Что, вообще как-то проще ставить проблемы. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. И здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Что же все-таки происходит с нами в пробках? И вообще происходит ли что-нибудь? Или мы там такие же, как дома или на работе? Ну, мы, конечно, такие же, как дома и на работе, но с нами в то же время еще и кое-что происходит. То есть, ну, так я считаю, что, ну, по моему опыту, самое тяжелое вообще в жизни, это вот именно как раз те самые две вещи, это ждать и терпеть. А в дорогах, в пробках, то есть это приходится делать именно обе эти вещи, то есть и ждать, и терпеть. Поэтому я вот, в общем, как бы хотел предложить свой маленький, как бы, совет, как вот облегчить, возможно, как-то это дело. То есть, ну, такая маленькая медитация, что ли, я не знаю, типа вот на задней, просто на задний фон сознания можно помещать какую-нибудь простую картинку, типа, там, я не знаю, там, треугольник, круги или там квадрат какой-нибудь, ну, что-нибудь простое. Дорожный знак? Или дорожный знак, да. И, ну, в общем, и в то же время отключать, как бы, внутренний диалог, чтобы, как бы, его не было. И тогда, возможно, ты, как бы, пропадаешь из мира, то есть, ты, как, ну, легче переносит ожидания. То есть, такая маленькая медитация. И второе, то, что я хотел сказать, то, что, ну, вы, наверное, знаете, то, что когда человек находится в таком раздраженном состоянии духа, то для него очень редко вот возникает вопрос справедливости, типа, ну, кто прав и все такое. Поэтому, ну, мне кажется, это просто надо знать про себя и, ну, вот, контролировать. Виктор, скажите, пожалуйста, вам не кажется, что, ну, может быть, мне все-таки у меня специфическая профессия, может, мне кажется, что люди сейчас по большей части все находятся в состоянии раздражения, а на дорогах тем более. И тем не менее, вот понимаете, что меня в этой истории больше всего интересует? Ну, в общем, ну, если не считать, скажем, там, периода с 8 до 10 и с, наверное, 17 до 19, на метро можно доехать в любую точку Москвы довольно спокойный. Там, в общем, достаточно много народу. И скученность там, конечно, ничуть не меньше, чем на дороге. Но как-то в метро спокойнее. И агрессии почему-то гораздо меньше. А люди, которые в метро не ездят, по большей части... Я сейчас не о достоинствах и преимуществах транспорта, а о том, что они... не хотят ездить на метро. Они принципиально хотят ездить на своем частном транспорте. И складывается такое впечатление, что стоять в пробках уже стало в некотором смысле потребностью. Поскольку, ну, рационального смысла, смысла вот этого самого транспорта, переезда из точки А в точку Б, в Москве это все меньше и меньше имеет какого-либо... Я в данном случае, так я не автомобилист, то я не на чьей стороне. Я пытаюсь понять, что происходит. Вот если не надо добираться из точки А в точку Б, тогда что же надо? Ну, понимаете, Александр Геннадьевич, вот мне кажется, еще все-таки важным фактором является, как бы, ощущение личностного комфорта. То есть я вот сам езжу на метро, как вы правильно сказали, там, ну, всегда очень тесно, и ты, как бы, не выбираешь компанию. То есть, ну, и знаете, сейчас, как бы, уже уровень, ну, расслоения доходов, ну, достиг такой разницы в Москве, к примеру, в больших городах, то, что, к примеру, на работе, дома ты можешь находиться в какой-то определенной компании, которая тебе комфортна. А представляете, если там, не знаю, там, я не знаю, там, женщина в дорогой шубе или там еще там, не знаю, там, мужчина там какой-нибудь там, ну, не знаю, эстет, в общем, и, как бы, ему приходится спускаться в метро, то есть, а там, не знаю, бомжи, там, алкоголики, ну, наверное, ему как-то это просто неприятно. То есть, ну, ему как-то хочется вот сохранять вот свой, ну, знаете, как бы, вот комфорт, то есть, ну, не приближаться к этой ко всей среде. Так и хочется сказать, сохранять статус. Все было бы так, если бы... И вот здесь, видимо, где-то мы приближаемся к той самой, уж простите меня за банальность, зарытой собаке, потому что в метро, то есть на дороге, тоже есть, можно сказать, свои бомжи, свои алкоголики уж и подавно. А что касается и куча своих малоимущих граждан. Это те, которые на шестых «Жигулях», те, которые приезжие, и те, которые на подержанных иномарках. В общем, это те самые, с которыми мы не дружим. На дорогах их ничуть не меньше, чем в метро. И не факт, что они, кстати говоря, худшие водители, чем те, которые на лимузинах. И это, видимо, очень раздражает. Потому что... Геннадьевич, извините, пожалуйста, вас перебью, просто еще мысль пришла в голову, чтобы сразу хотел сказать, чтобы не забыть. Все-таки, знаете, мне кажется, что вот когда в общественном транспорте, почему вот вы говорите, что меньше конфликтов? Мне кажется, когда ты находишься с другими людьми, ты как бы автоматически, ну, разделяешь их общее настроение, то есть как бы ну, с ними вместе находишься. А когда ты в машине, ты как бы, ну, можно сказать, варишься в своем собственном соку, то есть у тебя как бы вот ты и твои мысли, поэтому ну, раздражаешься быстрее, потому что ты как бы вот наедине сам с собой, а тебе еще от этого тяжелее становится. Ну что ж, спасибо большое, Виктор. Здравствуйте, Михаил. Алло, город Воронеж. Добрый вечер. Здравствуйте. Что происходит с человеком в пробках? Я не знаю, есть ли пробки в городе Воронеже. Да, есть пробки и очень большие пробки. Очень большие. Я сам, правда, не автомобилист. По правде говоря, я не был предметом жестокости на дороге. И, кажется, такую жестокость не проявлял. Бог пока милует. Но тема жестокости на дороге и вообще, она обжигает. Знаете, наверное, нет такой-то особенной жестокости на дороге, в пробках. Она есть жестокость, она есть жестокость. Просто есть ситуации рискованные, ну, так сказать, жестокогенные. Ну, например, когда, по нашему мнению, сын или дочь внезапно проявляет свои воли, когда играет в футбол, когда мы выбираем президента, когда мы делим какие-то материальные или духовные ценности. Или вот когда мы в дороге. Что происходит в этой самой пробке? Ну, дорога – это жесткое правило игры. Это жесткое направление, правила движения, скорость, время. Это обычно проблемы, с которыми я сажусь за руль, которые я хочу решить с помощью своего движения на машине. И вдруг возникает вот эта пробка, вот эта пауза бытия. Обычно человек в таких паузах заглядывает в самого себя, хочет он этого или не хочет. Ну, такие паузы могут возникать, когда я оказываюсь на больничной койке, или, не дай бог, в тюрьме, не, или Михаил, в чужом городе ночью. Не согласен. Проблема заключается в том, что, может быть, кто-то, конечно, заглядывает в себя. Но проблема в том, что, вообще говоря, на дороге и в пробке, в частности и в особенности, заглядывать в себя опасно. В число жестко заданных условий входит заглядывать на других во все стекла заднего и переднего, простите, виду. По той простой причине, что если вы надолго заглянете в себя, вы станете причиной ДТП. Именно поэтому страшнее всего выглядят юные дамы за рулем, непрерывно болтающие в запрещенные мобильные телефоны и гордо проезжающие с ними мимо гаишников. Но я сейчас не про... Поскольку это, да, есть способ такого заглядывания в себя и отсутствия взгляда на дорогу. Но мы же сейчас даже не об этом. В том-то все и дело, что пробка не позволяет заглядывать на себя. Она все время заставляет смотреть на другого и непрерывно сравнивать себя с ним. Я уж не говорю про тех, которые едут с мигалками, но хотя бы про тех, которые едут рядом на разных автомобилях. Поскольку, если вы прислушаетесь к разговорам, то выяснится... что практически каждый, едущий за рулем, кто-то тише, кто-то громче, непрестанно и почти всю дорогу обвиняет другого в самых, можно сказать, нелестных терминах. И большая часть вот стояния в пробке занято именно этим. Хотя немногие хотят в этом признаваться. Не, есть разные ситуации. Бывает, что дамы красятся, кто-то смотрит телевизор. Широко это все разные способы заглядывания в себя. Но тем не менее, вот именно проблема в том, что, как мне кажется, и, может быть, кто-то из водителей со мной согласится или нет, именно проблема раздражения на другого почему-то загадочным образом нарастает в пробке. Спасибо, Михаил. Здравствуйте. Простите, пожалуйста. Здравствуйте, Юрий. Город Санкт-Петербург. Вы меня слышите? Да, слушаю вас. Это водитель Сурпромсавто. Здравствуйте, Юрий. Что происходит с человеком? Да. Что происходит с человеком в пробке? Здравствуйте, Юрий. Что происходит с человеком? Что происходит с человеком в пробке? В пробках человек, как сказать, происходит? Если нормальный человек, им ничего не происходит. Юрий, вы не сможете отодвинуться немножко от приемника? Или приглушить его? Просто говорите и все. Все приглушил. Ага, говорите. Просто я уже, как-то, извините, пожалуйста, уже с 83-го года работаю водителем Сурпромсавто, уже кучу стран переехал. И вот во Франции, сейчас в данный момент я делаю рейс, отвез груз во Францию, с Франции отнес Нижний Новгород и ехал назад. И вот где-то была бы эта авария, на этом же месте также все друг друга подрезают, где сгорели люди, погибли. Никакого уважения друг к другу нету. Ведь главный вопрос, почему это происходит? Потому что нет уважения. Вот я еду за границей, я включил поворот. Меня никто не будет подрезать, стараться проскочить. Он меня пропустит, я быстро перестроился, пробка не создается. А у нас такая система. Я включил поворот, 2, 3, 4 машины должно проскочить, и он счастлив. Да. Он туда въехал. В Москве, знаете, как замечательно это выглядит? Это особенно замечательно выглядит на поворотах на трассе. Вот там, где... Вот именно, когда там... с крайнего левого ряда делает правый поворот. Это я знаю, уже, да. Извините. Там, уже... где поворот с одного ряда, народ поворачивает с пяти. И поэтому, правильно. Так как каждый старается другого обхитрить, то вся трасса заодно и стоит. Спасибо большое, Юрий. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Павел. Главными характеристиками дорожных пробок, определяющими поведение их участников, является, во-первых, ограничение свободы действий водителей, во-вторых, анонимность людей, и, в-третьих, чувство защищенности водителей своим автомобилем от окружающей среды. Кроме того, в качестве дополнительного фактора можно выделить то, что большая часть водителей проецирует на автомобиле свои личные характеристики. Автомобиль может стать как бы продолжением тела, а также выражением личности человека, либо характеристикой его статуса. Сочетание этих факторов определяет явление во многом уникальное. Первое, на что хочется обратить внимание, это схожесть агрессии на дорогах и агрессии при общении в интернете. Это определяется тем, что и там человек в сущности анонимен. Послал кого-то матом на форуме или жестко подрезал кого-то на дороге, никто об этом не узнает из значимых для тебя людей. А значит, можно не стесняться. Тем самым дорога снимает социальные ограничения. Поэтому агрессия на дорогах – это проявление подавленной в других ситуациях агрессии. Ты не можешь себе позволить выразить свой гнев или раздражение на начальника на работе. Это недопустимо, так как могут уволить или лишить премии. Но подавленная агрессия никуда не девается, и дорога – удобное место для ее выражения. Кроме того, человек чувствует себя в безопасности, защищенным автомобилем, что еще облегчает проявление скрытых эмоций. А люди вокруг и не воспринимаются вполне людьми. Это только мимолетный образ, который свернет на ближайшем перекрестке. Так же, как и случайный собеседник на форуме. Поэтому нет ограничивающего стыда. Это как обругать дерево, на которое ты наткнулся. Я лично в некотором смысле пробки даже люблю. Они для меня индикатор скрытых эмоций. Если уж я злюсь в пробке, то в моей жизни притаился гнев, вышедший просто из поля моего зрения. Если меня задевает, что кто-то объезжает меня по обочине, то в моей жизни притаилась обида. Если у самого появляется непреодолимое желание всех объехать с нарушением правил, значит, и в остальной жизни есть такое неосознаваемое желание. Таким образом, пробка – это место общения с собственной тенью. Если угодно, путешествие героя в царство смерти. Только что ты не встречаешь там внешнего чудовища, как в классическом мифе. Дракон, с которым приходится сразиться, это ты сам. Впрочем, во всех мифах герой только на первый взгляд сильно отличается от чудовища. И вот еще какая мысль мне пришла в голову. Самый тяжелый конфликт на дороге – это когда ты проецируешь своего дракона на других водителей. А тогда ты попадаешь напрямую в миф. И размахивая бейсбольной битой вместо меча, идешь в бой с другим водителем вместо дракона. Другая мифологическая аналогия пробки, или точнее просто развитие описанной идеи, это аналогия пробки с идеей ада. Для меня здесь аналогия двоякая. Во-первых, мифология ада соответствует идее максимального ограничения свободы. Ученик Петра Успенского Родни Коллин в своей книге «Теория вечной жизни» называет адом жизнь души в минеральном царстве. То есть в условиях, когда душа максимально ограничена в своих действиях. В сущности, очень похожие идеи есть в восточных религиях. Практически идентичные идеи можно встретить в хасидских сказках. Похожие идеи встречаются в божественной комедии Данте. И в целом, идея ада как место подземелья кажется присущей вообще всем. Во-вторых, как я сказал выше, пробка – это место проявления тени. Для меня это соответствует мифологическому сюжету поедания героя чудовищем. Так Иона, съеденный китом, взывает к Богу следующей фразой. «Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». То есть пребывание внутри чудовища, соответствующего тени, и есть преисподнее в тексте книги пророка Ионы. Эту аналогию подтверждает и язык. Пробки часто называются «ад на дорогах», «адские пробки» и тому подобное. И последнее про статусность автомобилей. На мой взгляд, это фактор скорее второстепенный. Да, дорогой статусный автомобиль может быть попыткой компенсировать чувство собственной неполноценности либо неуверенности. Но это все находится в рамках уже сказанного и просто добавляет деталей. Агрессия усиливается тем, что неуважение на дороге подсознательно воспринимается как посягательство на личность. Авария воспринимается буквально как личная травма. Но это только катализатор. Суть не в том, что человек выражает движение своей души через автомобиль, а в самом человеке, в его глубинных установках. То же самое будет происходить в любой ограниченной среде с большим количеством людей, такой как набитый вагон метро, коммунальная квартира или в тюрьме, в конце концов. Это места самых тяжелых конфликтов. Ну вот, на самом деле, как ни странно, не все эти места самых тяжелых конфликтов. Хотя, на мой взгляд, что касается архетипических ассоциаций с драконом и с подземельем, то, несомненно, метро ведь ближе к этим ассоциациям. Однако, в общем, по сути своей агрессии там действительно гораздо меньше, чем на дорогах. И более того, ну давайте, может быть, с агрессией можно спорить, поскольку я сейчас не могу сходу привести статистику. А вот что касается общей раздраженности, то в этой модели ада, которая правда находится под землей и правда мчится по туннелю, как огромная змея, это в кино ассоциация многократно используется, а агрессия почему-то не нарастает. Хотя, удивительно интересные рассуждения Павла, поэтому стоит обдумать их, послушав еще одну музыкальную паузу. Воздушной среде, движение капель в идущем дожде, движение червя и полет мотылька, движение катящегося колобка и ласточек в небе круженье. Движение и жизнь в движении. Чуть-чуть проехали и встали, и через час еще чуть-чуть. Ну что, челюскинцы застряли, бесславно наш окончен путь. Большой занозою в пространстве торчит садовое кольцо, и оскопленный ветер странствий угарно веет нам в лицо. Стоят Каширка и Варшавка, и не вращается земля. И мент торчит, как бородавка, бессильным жезлом шевеля. Вот дама с грустными очами, ей на работу позарез. У бабы не было печали, купила баба Мерседес. Стоят лендроверы, стоят лендкрузеры, как их унизили, как их обузили. А в разных прочих апелях томимся мы. Нас тьмы и тьмы, нас тьмы и тьмы и тьмы. И мусульманин, и крещеный, мы здесь застряли навсегда. Кипит наш разум возмущенный, как в радиаторе вода. Кого винить, дороги, власти, себя, судьбу, свой драндулет? Вербализуя наши страсти, мы кроем матом белый свет. Летят над миром эти звуки, и бедный Пушкин на Тверской печально слышит слово «суки», поникнув гордой головой. Ты, голубок, лети к моей любимой суженой и передай ей, что, мол, жив я и здоров, чтоб не ждала меня к обеду, да и к ужину, и что даст Бог, вернусь до холодов. А нам лететь бы на просторах прекрасной родины своей, без перекрестков, светофоров и ради Бога без людей. Но бредит радио в машине, что корабли стоят во льдах, что караван застрял в пустыне, и самолеты в облаках. Застряли камушки в печенке, застряли мысли в голове. Я лягушонка в коробчонке, хетчбек затерянный в Москве. Повешу завтра на гараж замки чугунные и выйду в город, как простой абориген. Не зря ж товарищ Каганович годы трудные для нас, козлов, построил метрополитен. Не зря ж товарищ Каганович годы трудные для нас, козлов, построил метрополитен. Серебряные нити. В общем, придется Тимура Шаова брать, конечно, соавторы передачи. Мне хочется сказать, что в действительности больше всего в этой песне, прямо посвященной московским пробкам, мне нравится фраза «кипит наш разум возмущенный, как в радиаторе вода». Что-то для меня в этом удивительно точное есть. Впрочем, вот что сказала наша постоянная радиослушательница Евгения. Доброй ночи. Когда я училась водить, нам объясняли, что если бы все соблюдали правила дорожного движения, пробок бы не было, исключая, конечно, пропускную способность дорог. Если по одному направлению дороги пробка, и на перекресток выкатится пара авто и не съедет с него, потому как некуда, останавливается и другая дорога. По-моему, во всей этой ситуации есть два главных момента. Во-первых, неспособность или нежелание предположить, что же будет дальше, если... И второе, и вместе следом за первым, и даже прежде всего, невнимание к другим людям. Автомобиль даже хуже интернета, он отгораживает человека от других людей. Пусть сложился какой-то круг общения, более или менее постоянный, но такое взаимодействие не идет ни в какое сравнение с переживаниями, которые дает поездка в общественном транспорте и пробежка на своих двоих. Плюс ко всему, из-за отгороженности растет чувство самоуверенности. Автобус в прямом и переносном смысле обтирает свои, твои кочки зрения, в конце концов, вынуждает приспосабливаться. Автобус – это маленький великан, а в автомобиле растет только чувство собственного достоинства, и больше ничего не растет. Люди, которые после автомобиля в силу обстоятельств вынуждены пару раз проехаться на автобусе, испытывают сильный стресс по этому поводу. И на автодорогах, наверное, просто заметнее это явление пролезть во что бы то ни стало. Но и в обычной жизни часто встречаю ситуации, да и сама бывает тоже, когда хотят прощемиться. Другое слово сложно подобрать. Просто прощемиться в проход, в дверь, закрыв глаза, чтобы не страшно было, по инерции, не соотнося себя с миром в этот момент. Спасибо, Анна. А нашу радиослушательницу зовут Анна. Это я виноват. Ань, простите меня, ради бога. Я хотел сказать вот о чем. Наверное, действительно, Аня права. И самое ключевое это чувство, и Аня, и Павел, конечно, и самое ключевое чувство, это как раз и есть попытка вырастить собственное достоинство до нестерпимых размеров с помощью автомобиля. Почему мне так нравится «Кипит наш разум, возмущенный, как в радиаторе вода»? Вообще, пробки в Москве — это тот самый вожделенный психологический, конечно, чисто психологический возврат к социализму, которого так жаждут многие наши сограждане. Дело в том, что пробка на дороге — это условие создает некоторое казарменное равенство. Вот Михаил из Воронежа говорил о жестких правилах игры и анонимности присутствующих в пробке людей. Вот если вы задумаетесь, то в сущности то же самое происходит при социализме. Личность, индивидуальность никак не имеет никакого значения, и все пытаются двигаться настроем по одной дороге, соблюдая вроде как одни и те же правила игры. Но человек любой ценой хочет стать... Вот именно на дорогах это, по-моему, лучше всего видно. Он хочет стать равнее, более равным, чем все остальные. И в пробке это равенство усиливается, потому что там равны все. И ленд-крузеры, и лимузины, и тойоты, и шестая модель «Жигулей», и иномарка неизвестного происхождения. Поскольку тут преимущества возникают разве что после аварии. Да и то, и они сомнительны. И поэтому вдруг, оказавшись в условиях принудительного равенства, человек любой ценой пытается проявить свое неравенство. Дело в том, что он пытается продемонстрировать в условиях равенства собственную значимость. Или вот тот самый рост чувства собственного достоинства, постоянно выпрыгивая из ряда вон, потому что во времена социализма никаким другим способом, если не выпрыгивать из ряда вон, продемонстрировать чувство собственного достоинства было невозможно. Я сейчас вовсе не ругаю социализм, просто равенство, лишенное духовности. А что такое духовность? Ведь в сущности она заключается ровно в том, о чем говорили сегодня все участники передачи. В уважении к другому человеку. В уважении равных прав. В том числе на дороге. Человеческих прав. Не денежных и не материальных. А мы не уважаем свое равенство. Мы уважаем только тех, кто выше нас, кто нам не равен, кто смог продемонстрировать, что он круче, выбиться из ряда вон. Мне кажется, что пробки именно от этого и ни от чего больше. От пустого равенства, в котором целью, скрытой целью, но как только ты смотришь сверху на автомобильную пробку, ты сразу начинаешь понимать, что ее целью является... Неравенство является доказательством каждого, что он более равен, чем другие, и имеет больше прав, чем все остальные. Я думаю, что поправ Павел, и каждый, выезжая на дорогу, просто должен научиться себе говорить, что дорога не есть средство доказательства собственной значимости, как и автомобиль. подлинная значимость человеческая проявляется в другом и, наверное, по-другому. Это все, что я успеваю сказать сегодня. У нас давно на сайте есть предложение поговорить о том, что такое плохое кино. Ну, действительно, а давайте попробуем в ближайшую пятницу поговорить на вольную тему и обсудить, что мы считаем плохим кино и хорошим кино. И вообще, есть ли признаки вот этого самого плохого и хорошего в произведениях культуры, в том числе в произведениях массовой культуры. Ну, что мы считаем, вы, дорогие наши радиослушатели, хорошим и плохим кино? Что оно делает, как выглядит, какие функции должно нести? Спасибо большое всем участникам нашей бурной дискуссии. Спокойной ночи. Пришла беда в конце июля. Машину сперли со двора. Как поросенка умыкнули. Она и хрюкнуть не смогла. Верните, гады, мне машину. Верните, твари, тачку мне. Хожу, гляну свою судьбину. И ночью вою при луне. Как я любил ее, ребята. Шампунем мыл ее бока. И только 95-м кормил с руки, как грудничка. Я не могу сидеть на месте. От горя стал совсем больным. С ножом в руке и жаждой мести хожу по улицам ночным. Мне гады сердце разорвали. И я по-черному запил. Да лучше б вы жену украли. Я б вам еще и доплатил. Ментам не верю и в газету я объявление даю. Пропала белая машина, ушла из дома в чем была, обута в новую резину, одно сиденье без стекла. Округлый руль, капот с горбинкой, багажник твердый, волевой. Нашедшего мою машинку прошу вернуть ее домой. Прошу вернуть ее домой. Прошу вернуть ее домой. Прошу вернуть ее домой.